Глава восьмая. Ночной дождь. Может, кто и находит это романтичным, я нет. Мало того, что весь в крови и грязи, так и моя одежда и иезуита напрочь пришла в негодность. Пришлось доставать из инвентаря старую одежду, подходящую больше для степи, а не для сырых лесов Светолесья. Девушка так и стояла, восторженно держа в ладонях жемчужину. Я тяжело вздохнул, взял свою накидку и набросил ей на плечи, поправив заботливо капюшон. Только после этого хранительница очнулась от созерцания жемчужины, посмотрела на меня и улыбнулась. «Спасибо, пилигрим!» Повернулась и пошлепала босыми ногами в сторону леса, постепенно скрываясь в сгущающейся темноте. «Пожалуйста!» – прошептал я ей в спину, хлюпнув носом. «Так-с, надо бы убежище поискать. Так и до простуды недалеко. Не помню, правда, можно ли в мифе заболеть, но я же НПС, мало ли что для них предусмотрено программой». Взошедшая над полем битвы луна добавила мрачности пейзажу. Ее тусклый свет сквозь пелену моросящего дождя заставил окружающие предметы отбрасывать причудливые тени. Тусклый мерцающий огонек на вершине холма у остатков лагеря уравнителей казался более привлекательным, чем то место, где я говорил с хранительницей локации. Я оглянулся на тела, живописно разметавшиеся в постепенно увеличивающихся лужах. Да, таскать мне не перетаскать. Ну, вот еще. И проснутся они не скоро. Да ну нафиг. И я решительно зашагал, ориентируясь на огонек. Ночью расстояние трудно оценить правильно. Ну а сырость и промокшая одежда совсем не добавляли энтузиазма. Наверное, я просто устал заниматься этим бессмысленным отрыванием хвоста у ящерицы. Тем не менее, на верхушку холма я забрался все еще полным сил. Под небольшим импровизированным тентом собрались остатки вражеского войска. Большой костер, на который пошли всевозможные деревянные обломки утвари, телег, нескольких принесенных бурей стволов деревьев, жарко горел, освещая лица игроков, устроившихся вокруг. Было их не больше двух десятков, в основном орки. С первого взгляда я понял, что здесь собрались самые заядлые фанаты игры. Сколько раз вот так после сражения или ивента, а то и прохождения данжа, я сам с товарищами не выходил из игры, а собирался у костра потравить байки и просто пообщаться с людьми, просто так, без чатов и форумов. Сказал бы вживую, но не хочу кривить душой. Что-то было в этих посиделках. Что-то, что не умерло в нас, детях 21 века. И досталось от дедов и прадедов, знавших, что такое ходить в ночное или испечь картошки в золе, сбежав от цивилизации. Видок у меня был такой, что и днем узнать трудно, а уж в полумраке. Поэтому я беспрепятственно пристроился поближе к костру во втором ряду и навострил уши, с блаженством впитывая идущее от огня тепло. «А я тебе говорю, Шиза, это админы специально намутили ивент, чтобы старшаков наших опустить». «Чё-то они там не поделили, типа денег. Можешь, мало зарядили?» Огромный орк с ником Бетон и значком клана уравнителей возбужденно размахивал руками и, видимо, что-то доказывал собеседнику. «Ну, не знаю. Ваши старшаки давно берегов не видят. Бабки мажорные им вообще глаза залепили. Беспредельничают. Вот и решили их наказать. А админы, не админы, хрен их знает. Только теперь из этой локации по-любому сваливать придется. Ловить все равно нечего. Только время потеряли и на экипировку влетели. Обидно!» Огорченно бросил в огонь сучок собеседник орка, затянутый в кожу рога человек. «Точняк!» — не унимался орк. «Сила с компанией кому-то, ну, очень обидчивому дорогу перешли. А нам отвечать?» «Хм, все старо как мир. Паны дерутся, а у народа чубы трещат. Нытье про несправедливость и невезуху. Но как-то совсем не испытывал я жалости к этим игрокам. Прекрасно знали, за кем и на что шли, не маленькие. Хотя утверждения, конечно, неоднозначные. Школоты в игре хватает. Ну, не сопли же мне им утирать в самом деле. Я довольно быстро согрелся и даже ногу отсидел. Пора уже эти прятки прекращать». Медленно поднявшись и отряхнув одежду, что, впрочем, не очень улучшило ее непрезентабельный вид, я привлек внимание сидящих у костра, трижды хлопнув в ладоши. Давишний орк-спорщик резко повернул в мою сторону лобастую голову, прищурился и, вдруг вскочив, заорал во всю глотку. «Пацаны! Атас! Это тот чокнутый жрец, что силу уделал! Валим!» В мои планы общая паника не входила, поэтому я набрал в грудь воздуха и заорал. «Стоять! Я сказал стоять, пацаны!» Видимо, такое нетипичное обращение со стороны НПС сломало определенный шаблон, и игроки замерли на своих местах. Только парочка, судя по застывшим выражениям на лицах и закатившимся зрачкам, на всякий случай вышли офлайн. А может, в моем голосе было больше уверенности, чем угрозы? Не знаю, но факт вменяемости аудитории меня удовлетворил. «Вот и замечательно! Вы же в курсе? Ивент завершился! Мир, дружба, жвачка!» «Ну и чё надо?» Бетон, поняв, что его не будут убивать, осмелел и вышел вперед, с превосходством поглядывая на соратников. «Блин, точно школота, детский сад». «Значит так, лапики-бибики. Ивент закончился, но это не значит, что за собой не нужно прибраться. Вон там», — я указал пальцем в темноту, — «лежат тушки ваших клан-лидов. Дрыхнуть они будут еще часов 8-9, не меньше. А заснули они, как вы понимаете, не на перинке. Так вот, надо их сюда перетащить и уложить под тент, пусть обсыхают». «А тебе-то какая маза, пилигрим?» – удивился орк. «Да дело в том, что они там не одни уснули, а с моими товарищами. Сам я их до утра таскать буду, поэтому к вам за помощью и пришел. Вон у вас народу сколько, мы их быстро перетаскаем». «Не понял, ты чё, своих тоже сюда хочешь?» «Ну да, ночью через реку никак. До утра перекантуюсь, а проснуться, так и лодками в серые мхи и переправимся. Мост-то смыло». «Слышь», — мнущийся орк-великан выглядел призабавно. «Лучше бы тебе это, своих сразу на берег реки, того. Персам-то ничего не сделается. Ну, намокнут и всё. А если они здесь вместе с некром, мордой, диной и силой проснутся?» «И что?» «Да ничего, все огребем по самое, ну, ты понял, пилигрим. Новый замес он нам как бы не того, а?» «Ладно, правильно, чего нарываться? Палатка свободная есть?» «Не вопрос, найдем. Пацаны, шиза, пень, нафиг! Срубите кольев на носилки, давайте по-быстрому. Мне тоже неохота тут всю ночь колупаться». Народ зашевелился. Все-таки какая-то дисциплина в этом сборище клановых остатков была. Или страх перед возможным гневом клан-лидов многие осознали. Ну да ладно, мне не до их заморочек. Сам-то я не отлынивал. С такими-то показателями силы, чего греха таить, я бы и сам их всех перетаскал. Но ушла бы вся ночь. А тут целый отряд грузчиков мне в помощь. Управились за 2 часа. Когда орки утащили последним некроманта, у моей палатки на берегу неспокойной до сих пор реки задержался, как бы невзначай, бетон, расправляя несуществующие загибы и складки над палаткой, в которой досматривали волшебный сон мои друзья. «Ну и что ты еще тут забыл, бетон? Твои уже все у костра греются». Дождь прекратился, тучи очистили небо, и к середине ночи луна ярко засияла, отражаясь в водах бурной реки. «Я это, пилигрим, можешь поручение какое есть там или задание?» «Понятно. Парень решил разжиться на халяву квестом от высокоуровневого НПС. Да, совсем оборзели уравнители. Хотя что-то в этом есть. Можно попробовать». Я достал из-за пазухи крест, что передал мне кардинал Лонгин, и показал его орку. «Знаешь, что это?» «Ну, крест, написано что-то». «Запомни надпись, потом поспрашивай у знающих людей. Это будет первой частью квеста». Орк более внимательно отнесся к артефакту. Наверняка сделал скриншот надписи. «А еще расскажи мне, бетон, кое-что. 2 недели назад ваш клан-лид разорил серые мхи. Поубивали мирных жителей. Ты тоже был тогда здесь?» «Ну, да», — почесал затылок Верзила. «Было дело. Сила тогда здорово на Дину наехал. Ведьма у нас вообще конченая оторва. С катушек постоянно слетает. Вий как-то обмолвился, что она денег уйму лепилом зарядила, чтобы контроль мкипа обходить под коксом». «А что такое мкип?» Постарался я сделать изумленное лицо, поддерживая реноме НПС. Хотя этот бетон, простой как 5 копеек, не заметил бы. «А, ну, типа артефакт, не парься. Так тогда ведьма пару пацанов настропалила. Есть у нас любители. В зондеркоманду поиграть». «Это как?» Я постарался быть спокойным и сделал глубокий вдох. «Ну, там распяли чутка хоббитов на воротах, в колодце утопили несколько. А когда Сила увидел, что Дина решила одному половинчику живот вспороть и кишки к столбу прибить. Короче, поскубались они здорово. Сила приказал всем сваливать, а Торку, ну, Торквемаде, пожечь все приказал. Да только тот уже невменяемый был, блевал всю дорогу». «Значит, говоришь, ушли. А потом?» «Да вроде все путем, разошлись с Диной краями, замяли. Да только не прошло все без последствий. Вроде как нашелся какой-то защитник этих деревенских. Собирался старшаков нагнуть. Вроде как его кто-то кинул или подставил. Ну, мы его прижучили. Аж до Джордана гонять пришлось. Ну, а тот чувак на деле лютый оказался. Ох, и крутой замес случился. Я сам не видел, но некор разболтался за кружкой пива. Что Сила с Диной. Ну и он с Мордом и Торком чуть не нарвались. Там за чувака этого, эльфа-рейнджера, вроде какой-то архимаг вписался. И непись какой-то высокоуровневый. Короче, жесткач полный. Но подловили старшаки его в нужный момент и сами нагнули. И архимага, и эльфа, и неписей. Вроде в конце непонятка вышла. Искали этого эльфа, но так и не нашли». «Да, наворотили дел. Ну а ты, Бетон, как считаешь, правильно было снова на серые мухи идти?» «Ха, так меня кто спрашивает? Мое дело телячье. Обоссался и стой. Хочешь быть в уравнителях, лишних вопросов клан-лидам не задавай». «Что ж, понятная позиция. Ну а теперь-то ты понял, как попал?» «Да в натуре дураку понятно. Нейтральная локация. Любой кипиш – пожизненный бан в игре». «Ну и молодец. Я тебе больше скажу, Бетон. Ты вот надпись, когда расшифруешь, поймешь, что с тобой сейчас легат ордена иезуитов разговаривал. А у нашего братства руки очень длинные, а память вообще бесконечная. Тот эльф, защитник половинчиков, которого убили ваши, старшаки. Его долг крови теперь наш. Так своим соклановцам и передай. Думаю, урок вы усвоить должны. А что до Силантия, Ундины, Торквемады, Вия и Мордора, так они сами решат, чего им больше нужно. Ну да, с этим ивентом они на крутые бабки попали, не успокоятся. Но я понял, Пилигрим. Среди наших пацанов мало кто ссать против ветра захочет. Народ и так с этой бурей столько экипировки потерял, уровни опять же, не досчитались. Эхе-хе. «Я рад, что ты правильно наш разговор понял, Бетон. Иди к своим». «Бывай, Пилигрим». Орк протянул мне свою лапищу. Я хмыкнул и пожал его ладонь. Что-то заканчивается, а что-то начинается. Залезать в палатку, где невозможно было ступить, чтобы не наткнуться на чье-то сопящее тело, не хотелось. Я подтащил лежавшее неподалеку тележное колесо, положил на него чей-то порванный кожаный нагрудник и уселся дожидаться рассвета. Мельтешение событий последних дней, моя одержимость в попытках решения проблемы с серыми мхами не давали возможности просто сесть и спокойно подумать. Продолжать прессовать уравнителей бессмысленно. Деревня, то есть город, теперь защищены на программном уровне, поэтому интереса не представляют. Ни экономического, ни политического. Самолюбие мажоров, конечно, уязвлено, и с этим придется считаться. Но пора бы уже заняться и основной миссией, с которой я сюда и направлен. Хорошо, что кандидаты на эмиграцию рядом. Вон они, посапывают в палатке. Что еще? Надо бы связаться с Янитером. Он ситуацию с моим персонажем должен отслеживать. А я нашумел в этой локации, как слон в посудной лавке. Как бы админы на меня стойку не сделали. Тьфу-тьфу-тьфу. Где там моя кнопка экстренной связи? «Янитор! Янитор! Эй, алло! Янитор!» «Ну, чего тебе? Поднял среди ночи». «Не понял. Ты что, спишь?» «Не, порно-сайты перелистываю». «И как?» «Так, Артём, этот канал вообще для экстренной связи. Ты по делу? Если нет, то я...» «По делу, по делу. Я тут, нашумел маленько. Ты там провентилируй ситуацию». Может, мне в подполье глухое надо уходить, или как? Уже. Чего уже? Я давно залез на сервера администрации, аккуратненько заглядываю и в бюро. Не переживай, твои похождения пока особо никого не привлекли. Я тут пару-тройку писем в администрацию от игроков перехватил. Ответил, что типа все хорошо, ваш вопрос будет решен, виновные наказаны, бла-бла-бла. Но ты сам понимаешь, я контролирую только игру и околоигровое сетевое общение. Но некоторые фигуранты могут поставить вопросы в реале, так что ты там не расслабляйся, начинай уже по маякам шустрить. Файл по фиалам у тебя в памяти с пометкой «Реестр». Вышел на кого уже? Вышел, вышел. Завтра, точнее уже сегодня, поставлю в известность. Ну вот и ладушки. Все равно поаккуратней там, читер. А что такое? Уровень свой глянь, терминатор в рясе. Мировое сообщение я заблокировал, так что официально тебя как бы в топах НПС нет. Спасибо. Не за что, бывай. Спокойного дежурства, эротаман. А что там с уровнем? 397. Да, чуть-чуть не хватило. Вот же дебил. А если бы Янитер не прикрывал? Сейчас бы на всех ресурсах игры висел бы мой ник с топ-уровнем. Оставалось бы только мишень покрасивее на спине нарисовать и миссию в унитаз спустить. Ладно, не буду заниматься самоуничижением. Светать начало. Утренний ветерок разогнал промозглый туман над рекой, спокойные воды которой очистились. Я медленно встал и потянулся до хруста в суставах. Сна по-прежнему ни в одном глазу. Замечательно. На той стороне у главных ворот крепости стали видны какие-то приготовления. К импровизированному причалу гномы и половинчики тащили две большие весельные лодки, в которые, как только их спустили на воду, попрыгали воины в кольчугах, блеснувших в первых утренних лучах восходящего солнца. Мне оставалось ждать всего с десяток минут, когда они причалят к моему берегу. «Хай, легат!» Стоявший в первой лодке на носу Ливси ухмылялся во весь рот. «А мы думали, что тебя тут уравнители в плен взяли, еле утра дождались. Глена с Васей в чате уже и ругаться перестали. Чё ты им такое с персами сотворил? Не возродиться, не в игру войти, только таймер какого-то сна перед глазами тикает. Все с ними будет хорошо. Вон они в той палатке, в целости и сохранности, вместе с магистром, можете забирать. Как догадались-то переправиться? Или это они сами вас надоумили?» «Да нет, все проще. Тут желающих помародерствовать на поле битвы много. А ночью боязно. Уравнители же не всех извели». «А, тогда понятно. Только вряд ли чего путного здесь набрать можно. Все с грязью и мусором перемешано, переломано». «Ничего-ничего, у нас времени много, и мы не гордые. Поищем, грязь перецедим». «Ваша воля. Только, Ливси, ты мне минут на 5 двух бойцов дай. Пусть тушки у палатки в лодку снесут, переправим в крепость. А потом вернуться. Работа, уверен, у вас не на один день». Наемник немного помялся, но людей дал. И через полчаса я со своими спящими друзьями благополучно добрался до противоположного берега, где нас встречала внушительная делегация. Деро Виньяк со своими рыцарями озабоченно кинулся к магистру. «Да жив он, жив, лейтенант! Через час-два очнется. Ругаться будет, это да, но недолго». Молодое лицо орденца осветила радостная улыбка. Рыцари вознесли хвалу Господу и поспешили в крепость, неся на импровизированных носилках своего магистра. Я же взвалил на плечо тело зеленой ведьмы и собрался нести ее в лазарет половинчиков, когда услышал густой и сиплый голос шпаклевки. «Мастер Пилигрим, а Вася с вами?» Беспокойство Горина было неподдельным. «Да здесь он, гноме, здесь. Вон, в лотке храпит. Я его как раз хотел после Глена перетащить». «Так я помогу. А чего это он не просыпается?» «Ничего страшного. Колдовской сон. Скоро проснется. А пока пусть в лазарете полежит». «Мастер Пилигрим, да чего их так далеко тащить? Давайте в воинскую. Здесь, у второй башни. Там и сухо, и камин есть. Топчаны опять же». «Отличное предложение, шпаклевка. А то до лазарета тащиться, честно говоря, нет никакого желания». И мы поспешили к второй по величине башни крепости Серых Мхов. Да, пожалуй, в воинской было гораздо уютнее. Шпаклевка сноровисто растопил камин, притащил откуда-то медвежьи шкуры и укрыл ими Глену и Васю, словно родная мать. «Мастер Пилигрим, я схожу, раздобуду чего поесть и выпить горячего. Вам после такой ночи самое оно». «И то правда, Горин, буду очень признателен. — искренне поблагодарил я. «Что вы, легат, это мы вам теперь должны», — почтительно произнес гном, аккуратно прикрывая за собой дверь. Я же, пользуясь случаем, пододвинул лавку поближе к камину и стал наслаждаться теплом. Одежда начала парить, запахла мокрой шерстью. «Эй, Артём, шпаклёвка свалил?» — послышался шёпот Васи с одного из топчанов. «О, проснулся? С добрым утром, Вася!» «Кому как, Тёма, кому как. Ты хоть бы предупредил, что перса усыпишь, скотина!» «Ну, извини, Вася, я же просил, чтобы не лезли со мной в мясорубку. Вот и пришлось побеспокоиться о вас». «А головой подумать? Блин, я же только в игре живу полноценно, а ты меня принудительно вырубил. Я уж и забыл, когда последний раз 10 часов кряду на аппаратуре жизнеобеспечения сидел. Эх, Тёма, Тёма!» «Блин, правда не подумал, Василий Иванович, прости. Что, совсем погано стало? А как же те органы, что уравнители тебе подогнали?» «Ты сам слышал. Я же при тебе говорил. Кинули они меня. Органы. Дерьмо, а не органы. Левый синтез, колумбийский. Упаковка и штрих-код. Липа первостатейная. Даже первичное тестирование моего медицинского комплекса прошли. А через неделю начался некроз. Что-то с ДНК. Говно, короче, а не трансплантаты». «Да, Попадалова, печально». «Да я сам виноват. 30 серебряников, они такие». «Ладно, давно проехали уже, Василий Иванович. Хорошо, что ты первым проснулся. Я как раз хотел тебе кое-что предложить». «А я согласен заранее, Артём Сергеевич». «Ты же не знаешь, что я предложу». «Ха, секрет Полишинеля. Тёма, может, подробности я и не знаю, но складывать 2 и 2 могу. Проверим?» «А давай. Мне даже стало интересно». «Ну, гляди. При очень странных обстоятельствах погибают некто Артём Сергеевич и Андрей Анатольевич Респовы. Факт? Факт. Причём аккурат после смерти первого я получаю электронное сообщение. Живи счастливо. С неопределённого IP-адреса. А ты знаешь, что у меня есть возможность хорошо поискать? Так вот, в результате заключение специалистов было, прямо скажем, обескураживающее. Сообщение не было отправлено с электронного ящика или какого-либо IP-адреса. Оно было прописано в телесети с использованием совершенно оригинальных алгоритмов. Это я процитировал спеца, которому очень доверяю. Он же потом восстановил и сообщение на твоем домашнем серваке от деда. Хронология обоих сообщений доказывает, что они были отправлены после вашей биологической смерти. Факт? Факт. Даже данные ДНК-экспертизы останков на месте пожара не разубедили меня в том, что твой разум жив. И тут появляется некий НПС, Паладин Эскул с рожей Артема Респова. Да-да, чувачок, не самое правильное решение с точки зрения конспирации. И пусть он, то есть ты, первым делом удовлетворяешь свое желание отомстить, убежден, что главной целью является совсем другое. Сам бы ты за такой короткий срок такого аватара вряд ли бы вырастил. Уж поверь мне, старому игроку. Ну а о том, чтобы это был НПС, вообще за гранью. У современных силовых структур, создателей игры и даже бюро таких технологий нет. Ну, не верю я в такой скачок прогресса. Значит, что? Что? Поневоле увлекся я азартными рассуждениями Васи. Значит, есть некая сила или структура, скажем так, не совсем земного происхождения, которая переселяет разум людей в какое-то другое место. Ты сам сказал, что дед не здесь и счастлив. Ну, а этого мне, убогому, достаточно. В Бога я не верю, осталось поверить в зеленых человечков. Ты собираешься сделать мне какое-то предложение, и, скорее всего, оплатой будет такая же жизнь, как у тебя. Иначе чего это тебе, калека, понадобился? Да еще к тому же бывший Иуда. Да-да, не маши на меня руками. Наемник сидел, весело улыбаясь и хитро поглядывая на меня. Эх, Вася, поменьше бы ты матерился, цены бы тебе не было, попытался я неуклюже скрыть изумление. То-то, мальчишка, давай, вербуй меня. Ну, в общем и целом, ты практически прав. Перенос разума или нейроматрицы осуществляется с помощью маяка-артефакта, фиала изменения сущности. В мифе их осталось 7. Я направлен найти их и, по возможности, с помощью артефактов переправить в новый мир 7 нейроматриц рекрутов, по желанию. Твоя кандидатура пришла мне в голову первой. Ух ты, спасибо за доверие. Что за новый мир? Иная планета? Иная реальность? Иная цивилизация? И да, и нет. Не понял. Вася даже рот открыл от нетерпения. Планета Земля. Будущее. Почти через 500 лет. Реальность альтернативная. Мир виртуальной игры, которым управляет сообщество искинов. Да и почти всей Землей тоже. А наши нейроматрицы им нужны для активации разумов их землян, которые, скажем так, зависли в небытии и потеряли связь с прошлым, полностью ассоциируют себя с игровыми персонажами. Вася молчал целую минуту. Охренеть! Согласен, поражает. И чё, там все-все погружены в виртуальную реальность, а на Земле конец света? Нет, не все так плохо. Земля в порядке. Леса, пустыни, океаны. Даже значительно чище нашей планеты. И сотни тысяч хранилищ с усыпальницами нейрован для людей. Есть и горстка отщепенцев, дикарей. Есть и остатки цивилизованного человечества на орбите, резиденты которого тоже вышли на меня и предложили сотрудничество. Не допускает их система до участия в жизни на Земле. С их слов выходит, что сообщество искинов хочет устроить что-то вроде глобального слияния разумов, машинного и людского, и породить новую цивилизацию. Ну, а они собираются препятствовать этому и вернуть себе место под солнцем. Хм, резонно, наверное. Бррр, целое хранилище тел. Я бы тоже искинам сопротивлялся. Как-то стрёмно звучит, слияние машинного и людского разума. На месте бы разобраться. У тебя будет эта возможность. При переносе, который они называют хронорепликацией, ты получишь новое тело-аватар. Параметры выберешь сам. Мир небытия более реальный. Например, там тебе будут присущи все физиологические отправления. Географически это Земля со всеми ее масштабами. Исторический период ближе к Средневековью. Магия, расы, твари, все, что душа пожелает. А игровые условности? «Да, еще раз убеждаюсь в цепкости твоего ума, Василий Иванович. Там немного дурацкая система набора очков опыта. Но приспособиться можно. Засада не в этом». «А в чем?» «У наших аватар в небытии ограниченная устойчивость к количеству смертей респаунов. В среднем на 3-5 лет индивидуального биологического времени. С каждой смертью в игре нейроматрица теряет часть информационного ядра, если хочешь души». Система обещала за выполнение нашей задачи решить эту проблему. Но мне показалось, что как-то неубедительно. Но минимум 3 года в удивительном, почти реальном, сказочном мире со здоровым телом. Да, Вася, да. Именно поэтому к тебе первому. Скажи, Артём, если... Короче, как можешь ты, которого я предал ради подачки, из-за которого твой дед... Стоп, Вася, я уже сказал. Для себя я уже давно все решил. Ты, конечно, сука, но с другой стороны, откуда ты мог знать, что дед умрет? Ты ведь тогда прав был по-своему. Это всего лишь игра, и не ты виноват, что я заигрался. А вот для тебя это была реальная возможность продлить настоящую, а не виртуальную жизнь. И не знаю, что бы я сделал на твоем месте. Да, понял, Артём, спасибо. И скажу, с тобой теперь навсегда. Как это невысокопарно звучит. Но и ты знай. Я уверен, что будь ты на моем месте, тогда сдох бы или нашел другой способ раздобыть органы. Ну, началось. Сантименты, комплименты. Все, все. Чё-то я раскис, Пилигрим. Какие планы дальше? Магистру говорить будем, и этой зеленой, а? А не надо. Я и так все прекрасно слышала. Хельга выскользнула из-за спины гнома и протянула руки к огню. «Вы тут так орали! Хорошо, что стены в 2 бревна!» Глаза ведьмы блеснули, отражая сполохи огня. «О как! Подслушивала, значит! И что думаешь?» Думаю, пока Эс выдал ту информацию, которую ему скормили хозяева. А опыт мне подсказывает, что реальная ситуация, как правило, далека от той, что пытаются нам навязать. Даже если и так, я переворошил кочергой прогоревшие дрова. Мне деваться все равно некуда. Надо двигаться вперед и искать варианты по ходу дела. Тоже правильно, Эс. И то, что Васю с собой берешь, очень важно. Одному там тяжко придется, судя по нарисованной тобой перспективе. Так я не один. У меня там хозяйство, можно сказать, семья и невеста даже. Охренеть, Тёма! Встрепенулся Вася. Я еще больше захотел в твое это небытие. Ты ли это? За две недели и хозяйство, и невеста. Красавчик! Удивил, удивил, Эскул. И кто она? Дочь Юрла, славная девушка. Юрла? Хм, Ярла. Девушка-викинг. Ты в своем репертуаре, Холиен. Мне послышалось, или я услышал нотки грусти в ее голосе. Хель, ну а ты с нами, а? Попытался я сменить тему. Ну и что я там забыла, а? Здесь у меня игра, квартира в Стокгольме. Дети, внуки, правнуки. Решил я ее успокоить. Но последовавшей реакции никак не ожидал. Лицо Хельги стало каменным. Она встала и молча вышла, даже не посмотрев на меня. «Ну ты дебил, Артём!» «А что? В ее возрасте наверняка все так и должно быть. А еще кошка и обязательно вязание. Ну, в перерывах между заходами в игру. Из бюро-то ее попёрли?» «Да, дать бы тебе в морду. Но тебя извиняет недостаток информации. Тьфу, да говори уже, Вася, что за тайны мадридского двора?» «Хельга Аспин, старший офицер Интерпола в отставке. Террористы взорвали ее в машине вместе с дочерью, мужем и зятем больше 10 лет назад. Громкое дело было, ты должен помнить, по всем новостям показывали. Выжила только она. Ожоги, инвалидность, 2 года по госпиталям. В бюро ее оперативникам по рекомендации шефа европейской штаб-квартиры Интерпола устроили. А ты откуда такие подробности знаешь, Вась?» «Так и я погоны полжизни носил. И почти любую базу данных пощипать смогу, ты же знаешь». «Да, с такими талантами и на свободе». «Ты намекаешь, что я мог бы заработать своими навыками на полноценные органы? Не смущайся, ты же так и подумал. Проблема в том, что с этой стороны я на карандаше у знающих людей, и любая моя попытка заработать таким образом отправит меня в тюрьму немедленно». А в моем положении это скорее тюремная больница. И долго я там проживу. Вот то-то. Молчишь. Давай, иди, топай, извиняйся. Я молча похлопал по плечу гнома и вышел на свежий воздух. После жарко натопленной воинской, свежесть весеннего утра заставила передернуть плечами. Хельгу нашел на стене. Она стояла и молча всматривалась вдаль. Я вскарабкался по лестнице и тихонько встал у ее левого плеча, боясь произнести хоть слово. «Не оправдывайся, Холиен. Ты ведь не хотел обидеть старуху Аспин, а?» «Не хотел, Хель». «Ну вот и отлично. Найдется у тебя фиал и для меня, Эс». «Конечно, я...» «Не надо лишних слов, мальчик. Новая жизнь, как сказал Вася. В новом теле и сказочном мире? Это просто здорово. Мой дед одобрил бы. Я с детства любил легенды о Рагнаре Лодброке. Там настоящие викинги». «Да, Хель. Их называют северянами или чужаками. Правят ими юрлы и конунги. И нет их отважней на просторах океана. И праздники их также веселы и богаты на драки. А женщины прекрасны и не уступают мужчинам в воинском искусстве». «Как хорошо, Холиен. Как же хорошо». Глаза зеленой ведьмы были полны слез. Сзади заскрипели ступени. Я оглянулся. К нам поднимались Вася с магистром. «Любуетесь видом, легат?» Торжественный голос дяди Миши и хитрые бесенята в глазах наемника были мне непонятны. «Да я вчера еще налюбовался, магистр. Чего я там еще не видел?» «А ты погляди, Тёма, погляди, вон туда, слева, где излучина реки у леса», вытянул толстый волосатый палец гном Вася. Я и Хельга повернулись и замерли, не дыша, перед открывшимся видом. Там, где вчера была излучина реки, и к берегу подступал густой хвойный лес с буреломами, посреди широкой зеленой долины высилась огромная одинокая гора, уходящая вершиной в облака. С ее склоном бурными потоками стекала вода, образуя целый каскад речушек, ручьев и водопадов, которые у подножия сливались в великолепное озеро густого аметистового цвета. В свою очередь, озерная вода тихим потоком устремлялась в старое русло реки, расширившееся после вчерашней битвы и протекавшее теперь ввиду стен крепости. «Знаешь, как на картах отмечено это озеро, Артём?» «Как?» «Озеро Жемчужины Океана. Красивое название». «А гора?» «Феллавингентинг». «Странное название. На каком-то европейском языке», — пожал плечами магистр. «Это норвежский, а название переводится как «гора небытия», — улыбнулась Хельга. «Это что?» — гном нетерпеливо толкнул меня в бок локтем. «Ты еще не видел нового названия города?» «А разве это не серые мхи?» Глаза мои невольно устремились к видимому отсюда порталу. Название населенного пункта по правилам находилось именно над ним. «Не вижу отсюда». «Я тебе и так скажу», — приобняла меня за плечи Хельга. «Холиен Моозес. Мхи Холиена». Я еще долго смотрел, как разлетаются над крепостью голуби, которых спугнул громкий хохот моих друзей. «Мастер Пилигрим! Мастер Пилигрим!» Зычный голос шпаклевки из-под внутренней части стены заставил меня перегнуться через ограничивающую балку. «Ну чего? Я поесть принес, спускайтесь! Уже время завтрака прошло, пора и пообедать!» «Да там Дэровиньяк спрашивает, что с пленником делать?» «С каким пленником?» «Ну, с этим, как его, Торквемадой!» «Блин, я и забыл. А он что, буянит?» «Да куда ему? Гвоздь его зачарованными цепями к ложке катапульты приковал. И пообещал, что если тот дернется, он его с чистой совестью через стену и... того! Полетать отправит, значит!» «Ну, вы выдумщики!» «А то! С магиками только так!» «Ладно, я сейчас с друзьями спущусь, поедим и решим, что с этим уравнителем делать. И ты к нам присоединяйся, Горин. Пиво найдется?» «Ха! Лучшее, мастер Пилигрим!» Походный перекус пролетел незаметно. Пиво действительно оказалось отменным, но из головы не выходил инквизитор. Натворит еще чего-нибудь. Наскоро вытерев жирные руки об и так уже не первой свежести накидку и оставив друзей спокойно утолять голод, я пошел за шпаклевкой. Злой и угрюмый Торквемада, увидев меня, засверкал глазами. Лицо его покраснело. Он замычал, так как рот его был занят пеньковой веревкой. «Торк, я скажу, чтобы тебя развязали. Глупостей не наделаешь? Ты ведь в курсе, что находишься на нейтральной территории, и любые враждебные действия по отношению к ее обитателям — это автоматический пожизненный бан для твоего перса». Инквизитор что-то коротко промычал. Плечи его опустились, и он молча кивнул. Я махнул рукой шпаклевки. И они вместе с гвоздем сноровисто расклепали цепь, приковывавшую пленника к катапульте. Разрезали веревки. «Есть хочешь?» Инквизитор изумленно уставился на меня. «Тогда пошли. Пошли, пошли, там пиво, баранина. Хоть привкус пеньки во рту смоешь». Торквемада пожал плечами и молча кивнул, проследовав в воинскую. Оживленная беседа моих друзей смолкла, как только я показался на пороге с пленником. «Присаживайся, Торк». Я сам сел на лавку и похлопал по месту рядом с собой. Потянулся за кувшином, разлил пиво и протянул кружку инквизитору. «За то, чтобы глупость болотной ведьмы никогда больше не приводила к необдуманным поступкам славных воинов клана Уравнители!» Я поднял свою кружку и пристально посмотрел в глаза Торквемаде. Тот помолчал минуту, на лице его боролись противоречивые чувства. Затем кивнул и выпил всю кружку, не отрываясь. «Держи, поешь». Хельга протянула пленнику плошку с нарезанным мясом, которое тот вгрызся с завидным аппетитом. Я подождал, пока гость насытится, и привлек его внимание, положив руку на плечо. «Торк, я не обольщаюсь. Нам никогда не быть друзьями. Эту ночь я провел в совместном труде и беседах с рядовыми бойцами вашего клана. В подробностях узнал, что произошло 2 недели назад в этой деревеньке. И хочу тебя попросить передать своим сокланам мои слова. Дословно, без дополнительных объяснений. Я, пилигрим, легат ордена иезуитов, клирик и кардинал, выполнил долг чести и светлой памяти Эскула Данхолиена, владетеля этих земель, погибшего у Джордана за правое дело. С этого момента я не имею претензий к клану уравнителей. Если палач Силантий, темный паладин Мордор, некромант Вий, инквизитор Турквемада, болотная ведьма Ундина имеют на этот счет другое мнение, то пусть идут в жопу. Я все сказал. Передашь? Передам. Торг невозмутимо продолжил жевать, запивая пивом. После обеда тебя перевезут на тот берег, инквизитор. Храни тебя Господь в своей мудрости и прозорливости. Аминь. Я незаметно подмигнул магистру и вышел из воинской. Через некоторое время ко мне присоединились Глена с Васей. «Силантий так этого не оставит, пилигрим», — пробурчал наемник, задумчиво ковыряясь в зубах. «Я на это очень надеюсь, но он вроде бы не дурак. Ночная кукушка все равно перекукует». Хельга крутила в руках метательные ножи. «Да, Ундина, проблема. Будем стараться, чтобы нашей основной миссии они не помешали». «Так куда двигаемся, пилигрим?» «Для начала в Карагон. Надо запастись маной, расходниками. Фиалы раскиданы по серьезным данжам. Неплохо бы хотя бы начерно все спланировать». «Я не узнаю тебя, Артем. Какой ты стал рассудительный». К нам присоединился магистр, проводивший пленника к гномам на переправу. «Прежняя стратегическая безалаберность стоила мне жизни. Надо же когда-то начинать и головой думать. Я постарался сделать умное лицо». «Кто бы говорил?» Чуть ли не хором ответили ведьма и гном.